577. В трудах старых отшельников можно найти замечание. Добро есть благоухание, зло есть ядовитое зловоние. Конечно, это замечание понимается как символ, но вдумчивый физиолог поймет, что и в этом определении заключается поучительный химический опыт. Притворение энергии в аромат есть очень определенный факт. Когда утверждается о благоухании фризий или фиалок, можно предполагать о близости физической или тонкой энергии доброго начала. Наоборот, запах тления сопровождает все низкое как на физическом, так и на духовном плане. Значит, эту химическую реакцию можно уловить и так еще ближе подойти к трансцендентальному, физиологическому нахождению. Так нужно уметь именно сознательно приближаться к космическому уявлению. У нас запах и очищение, понимание его считается очень утонченным состоянием. Среди чувств обоняние есть одно из ближайших определений всего приближающегося. Многие не поймут, что сердце будет двигателем утончения обоняния. У сердца пламенного приближение каждой сущности вызывает своеобразное употребление чувства обоняния внутреннего. У души сердечные происходит часто от таких приближений. Ни ветер, ни очищение воздуха не помогают там, где сама энергия зла образует как воронку. Но, конечно, и добро дает облегчение. Также ощущение на концах пальцев не только защита, но и приемник вражеских посылок. Неустанная битва дает перебои в сердце, потому и каждая осмотрительность полезна.